Байки стеклянного Джека. Тюремные баллады. Эпиграф. Когда в мир приходит новая жизнь, за нее надо платить жизнью. Киплинг. Примечание. Из рассказа «Благословение церкви». Перевод Комаровой. Конец примечания. Тюряга. Попался я в тюрягу, достал такой постой. Почти полгода, ей же ей, в поганой сфере без дверей, и дни бредут унылой чередой. Попался я в тюрягу, как шершень под стекло. Вот меховертухай снует то вверх, то вниз, а то в разлет, и копы кажут звездное хайло. Попался я в тюрягу, нас тут таких миллион. К извечной смене ночи дня бечевкой приковал меня старинный и незыблемый закон.